наблюдатели и офицеры. «Добрый вечер», — обратился к разведчикам один из мужчин. Комаров ожидал услышать оттенок какого-либо акцента, но ничего подобного в речи подошедшего человека не было. «Здравствуйте», — вполне дружелюбно ответил Саша. «Вы разрешите нам присесть?» — попросил незнакомец. «Прошу», — любезно согласился Комаров. «Мы обмываем отпуск. Присоединяйтесь». «Благодарю, но спиртное сковывает мышцы языка, а от этого затрудняется речь», — ответил человек. «Вы собираетесь развлечь нас чтением стихов?» — поинтересовался Игорь. «Я хочу предложить вам один совместный проект», — неожиданно прямо заявил незнакомец. «Мы и так неплохо зарабатываем», — сказал Комаров. «Да и времени на халтуру у нас нет». «Речь идет об очень больших деньгах», — сказал человек, — «и приличном пополнении боевого опыта». Голиков с Комаровым переглянулись. «Все-таки это провокация инструкторов», — решил про себя Саша. Игорь подумал примерно то же, но незнакомец, словно угадав их мысли, улыбнулся и сказал: «Я не имею никакого отношения к вашему подразделению, да и проекту в целом. Однако степень моей осведомленности достаточно велика». Комаров обернулся к Люсе и предложил: «Малыш, своди моих подружек потанцевать». Девушка с пониманием кивнула, и хотя ей страшно хотелось узнать, о чем пойдет речь, взяла недоумевающих Таню с Наташей за руки и потянула к танцевальной площадке. «А если мы сейчас вас свяжем, да и увезем на улицу Коммунистическую?» — снова обращаясь к незнакомцам, спросил Комаров. «Вы хотите передать нас в руки КГБ?» — догадался человек. «Вряд ли это у вас получится. К тому же будет излишним. Мы не американские шпионы и не провокаторы. После беседы, независимо от результата, мы вернемся на свою родину, и вы о нас никогда ничего не услышите. Для государственной безопасности мы не представляем ровным счетом никакой угрозы». «И где же ваша родина?» — заинтересовался Саша, настолько равнодушная к секретам Советского Союза. «Очень далеко», — собеседник покачал головой. «Вы имеете шанс ее увидеть, как только заключите с нами контракт». «Вы хотите сделать из нас наемников?» — догадался Голиков. «Как вам угодно», — не стал отрицать незнакомец. «Видите ли, подробности я могу рассказать лишь в том случае, если вы дадите принципиальное согласие». «И сколько мы получим?» «На брата», — спросил Саша из чистого любопытства. «Когда выполните задачу, по миллиону», — не моргнув глазом, ответил мужчина. «Рублей?» — уточнил Комаров. «Если хотите долларов или марок, какая из валют наиболее веселая?» «Фунты», — подсказал молчавший до последнего момента второй незнакомец. «Значит, фунтов», — окончательно определился первый. «Вы хотите кого-то убить?» — продолжил допрос Голиков. «Мы хотим устроить небольшой переворот и вернуть на трон некогда изгнанного правителя», — ответил человек. «Это все, что я могу вам рассказать до получения вашего принципиального согласия». «Его не будет», — покачав головой, ответил Игорь. «Мы состоим на военной службе, как вам стало откуда-то известно, и уйти из армии пока не готовы. Я изучал обстановку в вашем регионе ровно 12 месяцев», — заметил собеседник, «и пришел к неутешительным выводам. Через 2-3 года вы все равно уйдете из армии, потому что она развалится вместе с исчерпавшим все резервы режимом. Но тогда вы окажетесь на улице без работы и средств к существованию». «Не понимаю, почему вы так решили», — возразил Голиков, хотя на самом деле вполне осознавал, что незнакомец прав. «На гребне волны останется лишь тот, кто сможет предугадать направление ветра грядущих перемен», — по-прежнему чересчур литературно выразился незнакомец. «Я думаю, мы успеем сделать так, чтобы нашего проекта не коснулись никакие перемены», — заявил Игорь. «А потому, извините, другой работы нам не надо». «А вам?» — спросил собеседник, обращаясь к Комарову. «И мне», — твердо ответил Саша. «Я офицер, а не наемник». «Мне очень жаль, что вы так поспешно отказались от весьма выгодной сделки», — человек развел руками. «Не смею вам больше мешать. Впрочем, мне почему-то кажется, что мы еще встретимся. Обдумайте мое предложение не спеша и на трезвую голову, а через пару недель я свяжусь с вами вновь. Всего хорошего». Незнакомцы встали и откланялись. Комаров лихорадочно соображал, как бы их задержать, но Игорь под столом пнул его по ноге, и Саша успокоился. «Почему мы их не взяли?» — возмутился Комаров, когда странные собеседники удалились из ресторана. «Ты разве не понял, кто они?» — спросил Игорь, возбужденно сверкая глазами. «Иностранцы?» — припомнил Саша начальную версию. «Откуда простым иностранцам узнать о нашем отряде?» «Нет, это...» — начал было Голиков, но вдруг осекся. «Неважно кто. Ушли и ушли». «Что-то ты темнишь», — с осуждением заметил Комаров. «Ладно, бог с этими вербовщиками. Давай поднимайся, пойдем. Закружимся в танцы с боевыми подругами». «Только в части об этом разговоре не болтай», — предупредил Игорь. «У нас в отряде явная утечка информации», — возразил Саша. «Ее надо обнаружить». «Вот сами и обнаружим», — ответил Голиков. «Зачем перекладывать проблему на плечи командиров? Нас на разведчиков учат или нет? К тому же информация могла уйти через отсеявшихся и потому обиженных курсантов». «Тоже верно», — согласился Комаров. «Ладно, даже Кричевскому не скажу».